Беатриче всего несколько недель назад поняла, кто же ее сосед. Это случилось в один прекрасный, особенно солнечный день. Ей так любопытно было узнать, кто же живет в загадочном одиноком домике в снегах, что она подошла к нему вплотную. Прямо за домом открывались бескрайние ледяные просторы. Беатриче что-то заподозрила, уже когда увидела гараж. Вместо машины в нем стояли два оленя, а рядом лежали груды морковки. Из домика с трубой доносилась музыка. Но не какая-то там спокойная классическая музыка, а настоящий рок. Точнее, «Джингл Беллс» в хэви-метал-обработке. Беатриче вздрогнула и поежилась в своем пальто. Но потом, завернувшись поплотнее в шарф, она все-таки набралась храбрости. Всего в нескольких шагах от нее было окно. Стекла запотели, и Беатриче колебалась. В ней боролись любопытство и страх. Но ноги начинали коченеть. Нужно было скорее решаться. Протерев стекло перчаткой, она увидела, как Дед Мороз танцует под музыку. Беатриче глазам своим не верила. Когда она поняла, что ее сосед Дед Мороз, у нее и так сердце чуть не выпрыгнуло из груди. А обнаружить, что он в своем почтенном возрасте слушает рок-музыку и танцует, как мальчишка, это уже совсем в голове не укладывалось. Через несколько минут Дед Мороз выключил музыкальный центр, взял книжку с полки и устроился поудобнее в кресле. Беатриче с умилением смотрела, как он спокойно перелистывает страницы, попивая горячий чай и время от времени помешивая угли в камине. Домой она вернулась очень взволнованная.